Глава 9. Где-то в Европе. Мауро Дисконте не смог избежать срока. Апелляционный суд все-таки оставил приговор в силе. Для Италии это был небывалый случай. Бывший премьер-министр осужден. Правда, осужден условно на 2 года с обязательным участием раз в месяц в общественно полезных работах. Дисконте не был бы успешным деловым человеком, если бы не использовал это обстоятельство в свою пользу. Каждая третья суббота месяца, день отработок, был настоящим праздником для города. Во-первых, любопытству прессы не было предела, и городские власти готовились специально, чтобы выглядеть должным образом. Муниципальный духовой оркестр уже с утра занимал места на центральной аллее парка, и сейчас музыканты разогревались, тихонько выдувая каждый свое. В боковой аллее уже расположились торговцы паркеттой, выставив на общий обзор кабана, целиком запеченного в ароматных травах. Еще в утренних сумерках дворники из окрестных дворов тщательно вымели все газоны парка и живописно разложили листовки с программами партий, выступавших против Дисконте, которые должны были изображать мусор. В назначенный час процессия дорогих автомобилей под охраной мотоэскорта карабинеров подкатила к центральному входу в парк. Из главной машины, дверцу которой распахнул расторопный мэр, важно вышел Мауро. По случаю предстоящих общественных работ он был облачен в рабочий халат поверх костюма. Халат ему лично разработали и шили своими руками его давние друзья Дольче и Габбана. Метла с рукояткой из ценных пород дерева, тонко инструктированной золотом и жемчугом, была подарком от дома Булгари, в свое время сильно увеличивший свой капитал при помощи тогда еще действующего премьер-министра Дисконте. Грянул туш, и под аплодисменты городской интеллигенции Мауро, приветствуя собравшихся, отправился на свою принудительную работу. Картинно выжидая, пока операторы выберут наилучшие ракурсы, Мауро собрал мусор предвыборных программ конкурентов и широким движением отправил их, как он и сказал на камеру, на свалку истории. Потом Дисконте отправился уничтожать сухие ветки, которые предусмотрительно срезали и аккуратно сложили возле машины, превращающей древесину в опилки. Бросая в утилизатор отдельные ветки, бывший премьер порассуждал на камеру о том, как сложно победить единый народ и как легко уничтожить одиночек. Потом попытался размолотить пучок связанных хоростин. Тут произошла небольшая накладка. Машина оказалась слишком мощной, одинаково легко перемолола и единый, и разобщенный народ. Впрочем, телевизионщики поклялись все исправить перед выпуском сюжета в эфир. День принудительных работ завершал фуршет. Зону фуршета огородили красным шелковым шнуром и взводом карабинеров. Закуски были скромные, как и образ жизни Дисконте. Устрицы, различные салаты из морепродуктов, трюфеля в небольшом количестве и, конечно, хорошее вино. Гостям было предложено взять с собой в качестве сувениров серебряные ложечки со специальной гравировкой по случаю 3-го дня принудительных работ и сближения с народом. Усталый, но довольный Мауро Дисконте с бокалом холодного Фалерио в руках плюхнулся в мягкое кресло своего лимузина и с удовольствием откинулся на спинку, никак не отреагировав на то, что в салоне его автомобиля напротив сидел еще один человек. Дисконте хорошо знал повадки Дона Пижини, старого мафиоза, с которым его связывала не только давняя дружба, но и масса общих дел. Впрочем, для Мауро он и не был Доном Пижини. Он был просто его приятелем Франко. «Рад тебя видеть», — улыбнулся Мауро. «Вина?» «Да, немного», — согласился Пижини и сам открыл бар, содержимое которого за многие долгие поездки на этом лимузине он хорошо изучил. «Как тебе сегодняшнее шоу? Эти идиоты из правительства думали, что, посадив меня, хоть и условно, они обрушат мой рейтинг. А теперь посмотри отчеты социологов. У меня все шансы победить на ближайших выборах. Наш народ любит угнетенных и невинно осужденных. Ты знаешь меня, Каро? Я не люблю гласности, открытости и не люблю шума вокруг моей персоны. Я еще не люблю трахать несовершеннолетних. А ведь ты на этом и погорел. Впрочем, кто из нас не без греха? Ты же видел эту Сильвию. Какая к дьяволу несовершеннолетняя?» — возмутился Дисконте. И цену она заломила, совсем не по-детски. Да ладно, стоит ли о них? Как наши дела, Франко? Как дети, как внуки? Спасибо, Маура, твоими молитвами. И дела в порядке, и семья. Ты, кстати, следил за последним суперджекпотом? А надо было, встревожился Дисконте. У нас там что-то не так? Дон Пижини протянул газету, которая лежала все это время рядом с ним на мягком кресле. Вот, посмотри. Маура порылся в кармане пиджака в поисках очков. Это казалось непросто. Пришлось стащить с себя халат, который был хоть и от модных дизайнеров, но все-таки сковывал движение. Водрузив очки в тонкой золотой оправе на нос, Дисконто перелистал газету и, найдя нужную колонку, начал читать. «Этому бреду верят?» Маура в сердцах отбросил газету. «Ты мне скажи, этому бреду верят?» «Я думаю, напиши, они там еще больший бред. Веры было бы еще больше». «Как так может быть? Мы организовали эту государственную лотерею, мы много лет создавали этот хрупкий организм. Мы просто совершили чудо, создав эту систему с шариками и барабанами. Мы потратили уйму времени и денег в поисках надежных людей. И что теперь? Теперь, оказывается, джекпот получаем не мы? Нет, ты почитай, почитай». Маура опять нацепил очки, которые он в гневе бросил на сиденье и, чуть не порвав газету, стал цитировать. «Жители Чивитта-Нуова рассказали удивительную историю. Как поведал бармен из «Розовой луны», Лоренцо Скиапарони ночью к нему явилась Дева Мария и велела заполнить лотерейный билет, назвав выигрышный номер. Лоренцо поступил по-христиански и сообщил этот номер еще 200 жителям Чивитта-Нуовы, его постоянным клиентам. Какова же была радость жителей, которые вечером узнали, что их номер выиграл джекпот. Рекордный джекпот за историю государственных лотерей – 5 миллиардов евро. Потрясенные чудом Девы Марии, жители передали почти всю сумму в фонд помощи неимущим, а на оставшуюся сумму закупили духовые инструменты для городского оркестра. «Порца мисерия!» – выругался Дисконте. «У нас куда ни плюнь эти оркестры. Уже скоро будут в клозете стоять и дудеть. Какая сволочь украла у нас номер? Кто у нас крыса?» «Успокойся, Маура», – тихо сказал Дон Пижини. «Сейчас не самое подходящее время в этом деле разбираться. Нынешнее пристальное внимание к тебе может спровоцировать излишний интерес к лотереям. Я думаю, нам надо на время отойти от этого бизнеса. Заодно за это время все кроты и предатели, почуяв свободы, вылезут наружу». «Ты еще предложи мне всерьез улицы мести», — поджал губы Маура. «Но я понимаю, что не только с печальными новостями ты ко мне прибыл, не так ли?» «Нам ли печалиться?» — улыбнулся своей таинственно-очаровательной улыбкой старой мафиози. «Время не стоит на месте, и нам нужно бежать впереди его на несколько шагов вперед. Точнее, на несколько дней, а еще лучше месяцев», — поправил Дисконте. «Ты прав, дорогой друг». И посему нам нужно осваивать новые просторы. Ты не слыхал о таком шейхе? Абдуль ибн Лехейдани. Франко, ну ты же знаешь, что я не имею дел с арабами. Италия все-таки страна католическая. Мы должны иметь дело не с арабами, не с китайцами, не, избави бог, с русскими, а с их деньгами. И тут... Прости меня, Франко, ты прав. Я погорячился. Предательства в последние дни меня сильно выбили из равновесия. Важно, что ты находишь в себе силы бороться, а эмоции пройдут. Так вот, этот самый шейх, судя по нашим данным, затеял очень прибыльное дело. Газ, нефть, рабыни, весело поинтересовался Маура. Что еще есть у шейха? И газ, и нефть, и рабыни. Все то, что дают живые деньги. Ну, денег у шейха всегда хватало. Какое дело он запускает? Объясни, наконец. Шейх берется осваивать Москву. Пижини поморщился при слове «Москва». И он, и все его родственники при упоминании России ежились. Три деда Франка замерзли 70 лет назад под Сталинградом. Он хочет купить Кремль и продать по кирпичику? Что там еще в Москве осталось? Я интересовался. У них там после взрыва кордоны стоят. Населения нет. И распоясавшиеся медведи теперь и впрямь ходят по улицам. В Москве остались сокровища, которые не успели вывести, и над этим всем стоит армия, — сказал Франко. — А где Красная Армия у нас? — Вот тут, — улыбнулся Дисконте, сжав ладонь в кулак. Она-то тут. Но вот Москву шейх уже потихоньку подгребает под себя. Но, как все шейхи, делает это не очень мудро и не очень скрытно. Ему нужны партнеры. Мне не очень хотелось бы начинать новое дело с давления или изъятия бизнеса. Маура с удивлением посмотрел на пустевший бокал и добавил вина. Он организует в Москве очень интересные представления. Кстати, на нем он уже зарабатывал такие деньги, по сравнению с которыми наш потерянный джекпот – это 2 лиры, завалившиеся за плинтус. И мы можем начать с того, что вежливо поучаствуем в его играх. Франко достал из внутреннего кармана своего кремового пиджака сложенный листок бумаги. Вот, мне прислали приглашение от самого этого шейха. Почитай. Маура нащупал очки, снова оказавшиеся на сиденье, и стал изучать листок. Слушай, Франко, я и подумать не мог, что у них в Москве все настолько серьезно. У нас еще не возникли такие зоны? Надеюсь, нет. Так ты предлагаешь? Я настаиваю. Взнос в будущем покажется нам смешным по сравнению с открывающимися перспективами. Здесь же нам сразу все как на блюдечке. И в дело влиться, а это не так уж и бесполезно. И встретиться с такими людьми, которые вместе вряд ли соберутся по другому поводу. Ты уверен, что там будет достойное общество? Вот тебе список, предварительный, естественно. Пижини достал из другого кармана следующий листок бумаги. Да. Маура пробежался по колонке со списком приглашенных и отложил бумагу в сторону. «Я примерно представляю себе это общество, и...» «Мне кажется, что приехать туда инкогнито – это дурной тон. Это же ярмарка тщеславия, Франко». «А ты потерпи», – настаивал приятель. «Тоже пусти пыль в глаза. Прилети с пучком девочек на своем. Даже можешь мой взять. В самолете поддержи реноме. Не каждый в твои годы так кобелячится». «Тебя это так раздражает?» — Маура скривился. «Ничуть. Это простая зависть немолодого мужчины. Но сейчас это именно то, что нам надо. А представь, что если даже 1/10 того, что рассказывает о зоне в Москве, окажется правдой, и мы получим хотя бы частный контроль над этим. Все эти артефакты, психомодуляционные газы, тайные знания предтеч...» «А они откуда там?» — не понял посыл друга Маура. «Ну...» Если их там нет, то мы все равно можем под их поиск получить хорошее финансирование. Пора уже прекращать тратить деньги на университетскую науку. Ты хорошо подготовил почву, когда был премьером. И когда? Маура принял решение. Через неделю.